«Парень, быть того не может, чтобы я сдох». Ариил тут же превратился в милую девушку и выглянул в люк. «Ах, мощная магия иллюзий. Поговори с ней, что ей тут надо. Эй, матрос, иди сюда», — позвал я. Но, увы, парень лишь припустил в переулок. «Ох, я так умру, прежде чем ты что-то сделаешь». Ариил схватил веревку и ловко взмахнул ею. Матроса обвила вокруг ног и потащила наверх. «Круто ты его, а чего ждать-то? Да и к тому же, безопасность превыше всего. Если с этим городом что-то случится, то мне будет негде жить», — фыркнула девица и вновь превратилась в монстра. Матрос барахтался и пытался освободиться, но, видимо, веревка была не совсем обычная. «Будем в гляделки играть или ты явишь свое истинное лицо», — строго произнес я. «Вайс», — произнес матрос и превратился в Селестию. Я тут же встал в боевую позу. «Ах ты, стерва, таки выбралась из того болота? Ладно, я все иначе себе представлял, но, видимо, придется закопать тебя в песке. Погоди», — она выставила вперед руку. «Вайс, у меня к тебе предложение». «Предложение?» — опять усмехнулся я. «Милая, ты хочешь меня отделать и отправить обратно, а там, я знаю, там ты отдашь меня императору и все у всех будет хорошо. Да только вот хер я вам дамся, мне проще закопать тебя здесь и сейчас, Вайс. Вообще-то, теперь я серьезно настроен на сотрудничество. С чего бы это мне тебе верить?» Я притворилась матросом, потому что думала, что мы поплывем. «Кто же знал, что вы полетите? И что важнее, я совершенно не знаю эту местность. Я в любом случае сама не смогу вернуться домой. О, да неужели?» Я начал чувствовать свое превосходство. «Мое божественное чутье подсказывает мне, что она не врет», — произнес козья морда. «Не врет?» Я внимательно взглянул на девушку. «Хорошо, извини, Ариил, я могу с ней поговорить наедине?» «Конечно, ребята, можете устраиваться тут, как дома. А еще я уступлю вам свою кровать и посуду». Ариил недовольно взглянул на меня. «Выметайтесь на улицу и говорите там сколько угодно. Я у себя в квартире прятаться не собираюсь». «Ишь, че удумали, а? Божеству говорить о том, что они хотят уединиться. Вот наглота. Ладно тебе, чувак». Я отмахнулся, схватил Селестию, повел к люку. «Но ты учти, я еще вернусь. А куда ты денешься, марионетка? Аманта написала, что с тобой все хорошо, а выяснилось, что нифига не так. Ты труп, друг мой, просто оживший труп. Не наводи кошмариков зазря». «Да», — злобно ответил я, — «не навожу. Тебе же нужна помощь, не мне», — сухо ответил Божок. Я не хотел разводить полемику, поэтому мы с Селестией спустились вниз. «Итак, что у тебя?» «Ну, император хочет заточить тебя во дворце. Меня прислали за тобой. Я не знала, что у вас летающие корабли». «Конец истории», — вздохнув, ответила девушка. «И что? Ты думаешь, что я просто так прощу тебя и верну на корабль? Ну почему же? Я денег дам. Мне надо домой. Я ненавижу жаркий климат. Мне кажется, что скоро у меня начнется насморк и уши заложит». «Ты бессмертная. У тебя такого не может быть». «Значит так, ты мне не нравишься. Вообще не нравишься. И хоть что ты сделай, а навсегда останешься жуткой бабой, что может вмиг располосовать свое тело. Понимаешь, к чему ты завел эту тираду? К тому, что единственное, для чего мне может сгодиться девушка, это секс. С тобой секс — это то же самое, что прийти в морг и начать трахать труп». «Что ты сказал?» Селестия злобно взглянула на меня. «Не вякай, у тебя выбора нет. Ладно, поможешь мне с миссией, и так уж и быть, я отвезу тебя домой. Но учти, я возьму с тебя контракт». «Какой контракт?» «По которому ты не сможешь меня трогать. Вообще, даже заклинаниями. А то знаю я таких вот карьеристок. Сперва дам в попу и в рот возьму, а потом, ну уж нет, сперва айфон купи. Так что нет, все будет четко и строго. Если согласна, то вперед, не согласна — вали гуляй в пустыню. Там будут рады поразвлечься с телом, которое быстро регенерирует. Расчетливый ты наш, мне не до шуток, Селестия. Либо так, либо никак. Ладно, я согласна с твоими условиями». «Отлично, тогда жди меня здесь». «В смысле?» «В коромысле. Не будешь подчиняться моим приказам, выброшу тут. Поняла?» «Да, и называй меня отныне хозяин». «Чего? Вайс, ты спятил. Я не шучу». «Да, хозяин», — недовольно ответила девушка. «Умница. Я обязательно найду наряд горничной, и на обратном пути ты будешь жить в моей каюте. Галина будет ревновать, но мы это как-нибудь уладим. Ты такой жалкий ублюдок». «Не я такой, жизнь такая». Я щелкнул Селестию по носу. «Блин, а это здорово, иметь превосходство над врагом». Поднявшись обратно наверх, Я встретил Козерога за трапезой. Он поедал жуткого вида кукурузу. Что ты делаешь? Как видишь, ем. Но она же, как бы тебе сказать, тухлая. Нет, ее принесли те, кто искренне верит в то, что я дам им в этом сезоне дождь. И я просто обязан ее употребить. Сухо ответил Козерог и принялся доедать жуткий побег. Да, ну ладно, а ты дашь? Ха, если бы мог, дал. Но ты же божество. И чего теперь? Думаешь, что божество может все? Я повелеваю семью полями. И тени здесь. Могу ветерок дать. Солнышко побольше. А тут и ветра, и солнца в достатке. Даже слишком. Так что, увы и ах, так значит обманываешь? Обманывают торгаши на рынке, а я пользуюсь тем, что дают. Дают за то, что ты сделать не можешь. Слышь, ты, бурерожденный или как там тебя, мне вообще плевать, кто ты и что тебе надо. Если будешь мне тут кренделя накручивать, я вышвырну тебя к чертовой бабушке. Мне зануды не нужны. Натерпелся я уже от них. Аманта сказала, что у тебя специфический характер. Че, не специфический, а своеобразный. Это разные вещи. Я стараюсь, как лучше, а ты мне что-то предъявляешь. И причем не кому-то там, а хозяину дома. Ужас, дикая несправедливость. Кстати, а что это за кукла? Кукла? Ну да, я вижу, что ей движет нечто неосознанное. Знаешь, как будто кукловод дергает за ниточки. А, наверное, сердце. Кристалл, что вместо сердца. А что с ним не так? В тебе я вижу то же самое. Скопление невероятной темной энергии. Внутри нас живут демоны. Например, у меня Оливьер. А кто у этой особы? Честно говоря, не знаю, но мы можем спросить. Правда? Отлично. Божок улыбнулся, поднялся из-за стола и буквально пинком выпроводил меня из люка. Идите-ка всем чертям отсюда, и видеть я вас больше не желаю. Притащились тут. Аманта ничего не говорила про демонов. А раз не оговорено, значит и нахер мне все эти проблемы. Бывай, бурерожденный. Ах ты, плюхнувшись в песок, я злобно взглянул на захлопнувшийся люк. Ну все, козья рожа. Сейчас ты пожалеешь, что появился на свет. Глава 405. Во славу солнца. Часть 2. Ярость обуяла меня, но нельзя поддаваться, иначе опять запустится треклятый режим Цербера. Или кого там, и вообще, почему именно Цербера? Почему не как у нормальных людей, Берсеркер, например? Хотя о чем это я? Сейчас нужно было думать об Риле, который в наглую скинул меня со своей башни. Чертов упырь. Я сейчас ему поясню, что мне вообще плевать, 7 у него полей или больше. Пускай что хочет, то и делает. Чертов упырь, но я добьюсь своего. Да и вообще, почему Эмонта не сказала ему сразу о том, что у меня демон за пазухой? Ох, всюду нежданчики. Поднявшись к люку, я начал долбиться изо всех сил. Вылазь, Квазиморда, мы с тобой не договорили. Ничего не слышу. Раздалось оттуда. Слышь, у меня руны есть. Хочешь руны? Не надо мне никаких рун. Фыркнул Рил. А я то думал, чем это так несет, а тут вот оно что, 2 демона из 5, эх, госпожа удача на моей стороне, да ладно тебе, они не кусаются, Арил, я что, пролетел херову тучу лиг зазря, ну, почему, найди себе другого проводника, вот и все, но Эмонта не говорила, что в тебе сидит древнее зло, поэтому будь добр, голубчик, свали нахрен с моих ступенек, а лучше, из этого города, не хочу, чтобы его поработила тьма. То есть ты не откроешь, я тебе больше слова не скажу. Давай, иди уже. Сухо бросил Божок. Вот скотина. Ладно. Я спрыгнул в песок и, оглядевшись по сторонам, увидел то, что нужно. Куда ты идешь? Удивленно спросила Селестия, когда я направился в сторону лавочников, что торговали финиками и какой-то сушкой. Сейчас все увидишь. Злобно ответил я, и подойдя к первому попавшемуся, начал знаками объяснять, что мне нужен примерно 1 стакан орешков. Тот начал щекотать пальцами воздух. Я понял намек и вытащил золотую монету. Торговец тут же улыбнулся и на чисто нашинском произнес. «Дорогой, что ты хочешь? Говори, не стесняйся. Мне пригоршню вот этих орешков, а я тебе золотую монету». «Ах, хороший господин, состоятельный». Улыбающийся торгаш тут же соорудил из листа папиросной бумаги нечто вроде воронки и зачерпнул туда орешков. «Кушай на здоровье, друг мой, держи». Я протянул золотую монету и взял имитированный стаканчик семок, местных семок. В общем-то, суть была такова. Когда я читал книги по магии, то узнал один очень интересный метод по призыву башков. У них там нечто вроде своего пантеона, и если, мол, он где-то рядом, то можно принести ему жертву. Люди по ошибке приносят в жертву мясо, крупу, овощи и фрукты. Это неправильно. Божок реагирует только на семена. Мертвые семена, которые большие, никогда не прорастут. В данном случае это орехи. На самом деле подойдут любые, но в книге было указано, что лучше земляного ореха и тыквенных семечек для призыва не найти. В итоге, я начертил специальный магический круг. «Аво, ты знаешь магию Реопад?» – произнесла Селестия. «Недурно. Так, балуюсь помаленьку». Улыбнувшись, ответил я. Нарисовав круг, я высыпал семечки в центр. Самая большая ошибка для башка – называть свое имя. Главное, чтобы Ариил действительно был таковым. Произнеся заклинание, я взглянул наверх. «Твою мать!» – выругался Божок. «Это ты, Бурерожденный? Ты мне трезвонишь?» «Именно. Я принес тебе жертву, Ариил. Выходи и забери ее». «Нет, не хочу, не буду». В итоге люк распахнулся, и к нам спустилась милая девочка в белоснежной пижаме. «Что ты от меня хочешь? Я же сказал, помогать не буду. Хоть засыпь тут все орехами». «Ариил», серьезным тоном произнес я, «пойми одну простую вещь. На кону стоит не только твой город, на кону стоит весь этот мир, со всеми его континентами. И увы, если начнется конец света, то ты также попадешь под раздачу. Вот как раз этого я и боюсь. Откуда мне знать, что Оливьер не поработил тебя? Ты вообще знаешь, что он сделал с нами? А их чеканутая последовательница, священная Мару, идиотка, что истребляла священников и всех последователей современной религии на тот момент. Черт побери, ты знаешь, каково это, когда на твоих глазах обезглавливают всю твою паству? А, ты видел, как у людей весело кишки из животов вываливаются, словно свежесваренная вермишель? Видел, а я видел. И поверь, я больше никогда в жизни не хочу возвращаться к тем темным временам. Мару и демоны не были заодно. Пожав плечами, ответил я. Да неужели? А кто же тогда ее укуренного пасынка-то воскресил? Уж не князь ли тьмы? Возможно, но потом они, как бы это сказать, разошлись во мнениях. Ой, тебе-то откуда знать? Недовольно фыркнула девчонка и начала хрумкать орешками. Тебя тогда и в помине не было, а я был, я все видел. И поверь, такого врагу не пожелаешь. Тогда я и правда поверил, что может прийти он, конец света, конец всего живого. Я тогда впервые задумался о смерти. Прикинь, Ариил, мы пришли, чтобы упрятать сердце воина далеко и надолго. Далеко и надолго, ха, Аманта сказала, что тебе нужно новое сердце. А такими вещами занимался один мой старый приятель. Прошу, проводи меня к нему, а дальше, уж я сам как-нибудь с ним договорюсь. Договоришься, он не может говорить, хмыкнула девчонка. Почему это? Потому что он умер 7000 лет назад, идиот. Ох, выпадает же на мою голову. Дохрустив орехами, Ариил задумался. Честно говоря, я чувствую, что пока демон не захватил твое тело, но времени у нас очень мало. Как только треснут стенки сосуда, все, конец. Так ты поможешь? А че делать, если твоя пакость выйдет наружу, то нам всем кранты. Я буду молить всех богов о том, чтобы день, когда хотя бы одна из пяти тварей явится миру, никогда не наступил. Вообще-то, Мефистофель уже появился. Че, девушка сделала двойное сальто, а затем врезалась головой в стенку башни. Ты сейчас шутишь? Шутишь, да. Нет, Ариил, я полностью серьезен. Думаешь, я стал бы так унижаться перед тобой, если бы игра не стоила свеч, твою мать? Ариил вздохнула и взглянул на солнце. Вечереет. Через 2 часа тут будет такой мрак, что хоть глаз выколи. Эй, зачем сменил тему? Не сменил, фыркнула девушка. Я просто хочу сказать, что сегодняшний день мы провтыкали. Так что, увы и ах, господа, сегодня нужно выспаться. Как следует выспаться. Это я вам серьезно говорю, потому что до гробницы путь вообще нихера не близкий. И это первое. Второе, нам нужны копии древних свитков Джа-Аль-Халла. Знакомое имя. Еще бы, это один из архимагов, что сдерживал натиск темной силы на востоке. Легендарный, я бы сказал, хотя, зная его лично. В общем, завтра утром нам необходимо попасть в библиотеку Рат-Аль-Хула. Если все получится, то окажемся у гробницы через неделю. Неделю. Я был, мягко сказать, в шоке. А чего так долго? Ну, начнем с того, что мы идем в пустыню. И чего? Возьмем воды и еды. Да и в путь. У меня волшебные доспехи, а эту кикимору вообще хер убьешь. Вайс, не вякай. Так вот, прорвемся сразу, да и все. Глупец. Девушка хохотнула. Твои доспехи тебя не спасут, и то, что вы не можете умереть, еще не значит, что вас нельзя пытать. В пустыне нас ожидает такое зло, что без команды специалистов я туда не сунусь. Ну, Ты же бог, бог и божество, разные вещи вообще-то. Ариил косо взглянул на меня, и нужно знать пантеон. Во-первых, есть верховные божества, а есть боги. Настоящих богов я никогда не видел. Говорят, что они в иных измерениях, очень далеко отсюда. Честно говоря, одна ведьма рассказывала мне про какие-то ядра силы, но я так ничего и не понял. Давно это было. Так вот, а теперь поговорим о реалиях. Есть полубог, но он один, волк жизни. Он с твоего континента, очень мощная сущность, хранитель самых мощных камней души. После полубога идут верховные божества. Их не так уж и много, но они управляют стихиями, чувствами смертных и вообще крайне сильные. В суть вдаваться не буду. Есть божества средние, они тоже могучие, но, как правило, завязаны с верховными. Ну и есть низшие божества, типа меня. У таких, как я, есть свой эндемичный регион, в котором они трудятся. А почему ты не трудишься, а? Божок, усмехнулся я. Значит так, бурерожденный. То, что я сейчас в образе девчонки, еще не значит, что я и есть девчонка. А божком меня имеют право называть только другие божки. Ты меня понял? С уст смертных это звучит, как оскорбление. Что-то мне это напоминает. Ну да ладно, и почему же ты не на работе? Потому что рот свой закрой и говори по существу. Ау-ау-ау. Загадка. Тайна, покрытая мраком. Хохотнул я. Ты просто невыносим. Прошипела девчонка. Значит так, завтра на рассвете идем в библиотеку. Подберите одежду и провизию. Встретимся на выходе из города. Всем понятно? Так точно, сэр. И выспитесь. Неделю потом вам будет не до сна. Поверьте моему опыту. Зловеще произнесла девчонка и быстро залезла наверх. Вайс. Селестия вопрошающе глядела наверх. А почему он в девушку превращается? Черт знает. Может, фетиш? Глава 406. Во славу солнца. Часть 3. Распрощавшись с козьей мордой, что дико любила превращаться в девушку, мы направились на поиски одежды. Да-да, ибо если я пойду в пустыню в таком виде, то у меня все яйца выпреют. Просто в один прекрасный момент испарятся и все. Да и в целом, кто-нибудь в курсе, что такое потница? Жестокая вещь. И я уверен, что если я подцеплю нечто подобное в пустыне, то хрен мне что поможет. Подойдя к лавочникам, у которых висели различные наряды, я спросил, нужна одежда для меня и вот этой шлюпки, чтобы идти в пустыню. А, путешественники, не вопрос, иди сюда, мерить будем, произнес торговец и улыбнулся золотистыми зубами. Я встал на небольшую деревянную коробочку. Сразу же нахлынули воспоминания из далекого прошлого. Тебе 12 лет, ты идешь с мамкой по промерзшему рынку выбирать спортивные штаны. Добрый Геноцвали в меховой шапке ставит тебя на картонку и прикрывает дырявой тряпкой. Ты тужишься, пыхтишь и ерзаешь, как будто поел белой фасоли во время запора. Ноги мерзнут, но бля, надо выбрать, иначе этот ад будет продолжаться дальше. В итоге все выбираешь и вы уже почти готовы купить, как мамка замечает торчащую нитку где-то на шве. И как всегда, этого размера последние штаны, блять. В итоге, идем к следующему геноцвали и история повторяется. Ужас. Ну так вот, возвращаясь к измерительным работам, торгаш померил мои руки и рост, а затем порылся в своих кулях. Высокий, путешественник, рослый, но, есть на тебя, есть. Спустя мгновение, мужичок вытащил широкие шаровары, длинную рубаху и белый платок с ободом, рубаху под нагрудник, платок под шлем, все красиво. Позвольте примерить, я взял вещи и удалился за занавеску. Переодевшись, я понял, что сидит хорошо и довольно просторно, а удобная одежда у этих арабов. Сколько стоит? 10 золотых монет, улыбнулся торгаш. Да уж, цены тут, но ничего не поделаешь. Либо я буду идти комфортно, либо чавкать, как болотник. Следующей была Селестия. Торгаш попытался ее облапать во время измерений, но получил жесткого леща. Подобрав одежду, мы вышли в центр базара, и тут я осознал, что совершенно не понимаю, куда идти. Селестия, а ты тоже поймала себя на мысли, что не знаешь, где постоялый двор? Не думала, что это для тебя проблема, ехидно произнесла она. Честно говоря, бесичья баба. Мы вернулись к тому же торговцу одежды, и я спросил: простите, а вы не подскажете, где здесь гостиница или постоялый двор? Аль-Карибиб, Хиимгоруэта, улыбнувшись, произнес торгаш. Извините, я не понимаю на вашем, Вив, Вайс, ты чего, совсем тупой? Селестия обреченно вздохнула и, порывшись в кармане своей кожаной куртки, протянула ему золотую монету. Постоялый двор неподалеку. Пройдете через базар, и там увидите высокое, трехэтажное здание. Там и есть постоялый двор», — хитро улыбнувшись, ответил торгаш. «Вот ублюдок, такое ощущение, словно они хотят урвать любой кусок, хотя, о чем может идти речь, если мы находимся в пустыне?» Город действительно начинал готовиться к ночи, хотя солнце было еще довольно высоко. Палатки и шатры сворачивались, а люди расходились по домам. Базар уже был пуст, даже немного странно. Обычно торгаши сидят до победного, а тут, как по расписанию. Постоялый двор представлял из себя нечто вроде восточного дворца. Резные узоры, деревянные вставки с изображениями солнца и довольно узкие окна, из которых горел тусклый свет. На входе сидел грузный мужичок и курил длинную трубку, выпуская темно-синие дымные кольца. «Добрый вечер», — поздоровался я, — «нам бы две комнаты». «Кляль», — выдохнул мужичок, — «давненько я не слышал этого языка. Что же, приветствую вас, дорогие путники. Увы и ах, в город прибыл корабль из Шимера. Почти все номера заняты. Остался только один. Твою налево», — недовольно фыркнула Селестия. «Либо так, либо спите на улице. А ночью тут такой холод. Знали бы вы, как быстро остывает здешний песок». Глаза местного хозяина хитро блеснули. «Мы берем. Сколько? Я думаю, что 3 эльгейма будет достаточно. Простите, но у нас нет местной валюты. А что есть? Вот, солиды из Алланиса. Солиды. Бренное золото жадного короля. Хах, ладно, тогда с вас 6 солидов», — усмехнулся мужичок. 6 солидов за одну ночь. Эх, был бы я бедняком, то удавился бы. Вот, я отсчитал 6 монет и всучил мужичку. Тот с ловкостью трюкача снял с пояса последний ключ и протянул мне. «Второй этаж, третья дверь налево. Благодарю», — сухо ответил я, и мы направились в комнату. Внутри здания было довольно-таки неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. В лампах летали странного вида насекомые со светящимися брюшками. Что-то типа светлячков, но намного ярче. Мы поднялись на второй этаж и нашли нужную дверь. Когда я зашел в номер, у меня случился шок. Хотя нет, это не шок, это какой-то пиздец. По-другому и не скажешь. В общем-то, сам номер был вполне себе неплох. Простой и со вкусом. Только вот, меня смутила двуспальная кровать. «Я с тобой спать не буду», — злобно прошипела Селестия. «Будешь спать на коврике. А ты не припухла ли, дамочка? Это кто тут у нас полез куда не надо и остался в итоге в полной жопе? Ты вообще невоспитанный. С дамами так не обращаются». «А как обращаются? Послушай, милая, мне плевать, что у тебя между ног нет члена и в груди 2 сгустка жира. Ты пыталась меня убить, и нянчиться с тобой я не собираюсь. Скажи спасибо, что не бросил в пустыне. Ты вообще мне обязана. Поэтому, либо ты спишь со мной, либо на полу. Выбирай. Я не собираюсь страдать из-за тебя. К тому же, козья рожа сказала, что нам нужно выспаться. Пораскинь мозгами, принцесса. Ты будешь ко мне приставать. Сдалась ты мне больно. Знаешь, в Алланисе меня ждут барышни получше», — хмыкнул я, снимая нагрудник и аккуратно раскладывая обновки. «Получше». Видимо, Селестию это не на шутку задело. «Да ты хоть понимаешь, с кем сейчас говоришь? Ты слепой или как? На вкус и цвет, детка, на вкус и цвет. Ты мне, как женщина, ну вообще не нравишься. На меня истекали слюнями все члены имперского совета, начальник полиции и даже сам император. Поэтому имей уважение к той, что хотела меня убить. 8 раз. Значит так, либо ты не вякаешь и спишь со мной, либо ты продолжаешь вякать и спишь на полу. И мне плевать, кто и когда на тебя тек. Ты труп, нежить, а я не некрофил. Ах ты», — девушка подошла и вмазала мне нехилую пощечину. «Ну и пошел ты нахрен, Вайс. Я буду спать на полу. У меня все же еще есть гордость». «Вот и отлично». Я ловко развернул ее и шлепнул по попе. «Учти, я могу дать сдачи. Тогда я буду ненавидеть тебя еще сильнее. Ага, валяй». Я разложил все вещи, потирая ушибленное место, которое мгновенно перестало болеть, и, пристегнув к поясу сумку, направился в корчму, вход в которую я успел заметить, когда мы заходили в постоялый двор. Спустившись на первый этаж, я увидел нескольких стражей, что, устало понурив головы, направлялись в свои комнаты. «Интересно, а насколько тяжела служба в этих краях?» Открыв выпуклую дверь, мне в лицо ударили клубы кальянного пара. Здесь было тихо, и я бы сказал, весьма по-домашнему. Немногочисленные посетители сидели парочками на шикарных диванах и покуривали высокие кальяны. Я присел за барную стойку и свистнул бармена. Ко мне подошел грузный мужичок в белом фартуке и темно-серой рубахе. «Добрый вечер. Скажите, а у вас есть что-нибудь горло промочить? Да, конечно, есть чай с пастернаком, лавандой, финиковыми листьями, пустынным цветком. Да у нас вообще широкий ассортимент чая. Нет, вы меня неправильно поняли. Мне бы что покрепче. А-а-а. Бармен улыбнулся и махнул рукой. Вы про чефир? Без проблем. Могу сделать, только никому не говорите. Нет, я говорю про алкоголь. Эль, там, разные самогонные напитки. А, бармен тут же помрачнел. Я понимаю, что вы иностранец, но закон для всех един. Святой Кламаран все видит. Святой Кламаран? Простите, а это кто? О, не в моих правилах посвящать людей в местную религию, но я вам расскажу. Кламаран – это наш бог, и он следит, чтобы мы бережно относились к вере и законам. Увы, святой Кламаран полностью исключил из нашего рациона выпивку. Если хотите расслабиться, могу предложить отведать восхитительного табака. Простите, но я договорился с любимой женщиной, что не буду курить. О, это восхитительно. Женщины воспитывают в нас самые прекрасные чувства. Улыбнувшись, ответил бармен. Но это только если правильные женщины. Неправильные могут смело загнать в могилу. Совершенно согласен. Я опечаленно вздохнул и направился к выходу. Что же это такое? Если я сейчас не выпью, то буду плохо спать. Мне будут сниться кошмары или еще какая-нибудь дичь от многоуважаемого Оливьера. Благо, что за всю поездку он ни разу меня не побеспокоил. Кстати, о демонах. А не вызвать ли мне Галину? Она то уж точно что-нибудь придумает. Поднявшись к себе в номер, я обнаружил возмутительную картину. Селестия, в розовом прозрачном неглиже, посапывала на кровати. Причем в совершенно непристойной позе, распластав ноги в разные стороны. И это вот ее хотят все? Ну, честно говоря, не будь она трупом, то я бы, наверное, тоже ее хотел. Но не факт. Быстренько вытащив кольцо, я встал в угол, снял штаны и начал приводить своего солдата в боевое действие, дабы вызвать Галину. Кхе-кхе, послышалось позади меня. Я повернулся и увидел Селестию, что вопросительно смотрела мне в глаза. В номере повисла неловкая тишина. Я видел это напряжение глазных мышц, когда хочется глянуть вниз, но воспитание тебе не позволяет. Я бы не сказал, что Селестия прямо уж такая ханжа, учитывая то, в чем она спала. Так чего же боялась посмотреть на моего товарища, Вайс? Я все понимаю, мой наряд вызвал у тебя бурю разных эмоций, но не мог бы ты шуршать где-нибудь в области туалета? А, я думал, ты спишь. Я спала, но ты знаешь, когда тебя убивают, некоторые инстинкты обостряются. У меня очень чуткий сон, а ты ходишь, как слон. Поэтому тут уж было нереально не проснуться. Зачем ты? Прости, но я не могу сказать это вслух. Зачем ты занимаешься этим в комнате? Тебя возбуждает тот факт, что обворожительная девушка рядом с тобой. Я не считаю тебя обворожительной. Дело в том, что... Ой, да ладно. Селестия тут же поднялась с кровати и вызывающе подошла ко мне. Ну скажи, что тебе хочется меня? А, ну признайся, мне это надо, для успокоения души. Ты мне не нравишься. Мне просто нужно кое-что сделать. То есть, это не из-за меня? Селестия с ехидством взглянула на меня. Нет, не из-за тебя. А теперь дуй спать, у меня жабры горят. Хочется выпить. А, Селестия лишь задумчиво промычала и, не удержавшись, взглянула вниз. Хэм-эм. Ну да, всякое бывает. Эй, ты меня не так поняла. О, мне совершенно плевать, что ты там из него собрался пить. Просто не разговаривай со мной больше. Фыркнула девушка и удалилась на кровать. А мог бы просто попросить. Че, ничего. Спокойной ночи, господин бурерожденный извращенец. Недовольно произнесла Селестия и, накрывшись одеялом, тут же засопела. Недопонимание коварная штука, однако. Глава 407. Во славу солнца. Часть 4. Яркое сияние озарило комнату и из магического круга выпрыгнула Галина. Бланка. Буль-буль. Приветик, милый хозяин. Неужели я наконец-то вновь понадобилась вам? Радостно произнесла она. Глаза девушки буквально светились. Она зачем-то наколдовала себе кошачьи ушки и пушистый хвостик, которым сейчас намахивала, словно пропеллером. Зачем ты так вырядилась? Ну как же, я же любимая киса хозяина. Разве нет? Нет, печаль. Значит так, мне нужно что-нибудь прибухнуть. Ну, скажем, ты сможешь наколдовать мне пару бутылок хорошего или? Не вопрос, хозяин. Я буду счастливо служить ва. Не успела демонесса договорить, как тут же увидела посапывающее тело на кровати. Это что за хрень? Где? А, ты про Селестию? Хозяин. Хозяин мне изменяет. Глаза Галины наполнились печалью и тоской. «Я же для вас единственная и неповторимая. Почему? Почему вы вдруг ушли к другой? Чем? Она? Лучше меня? С чего ты взяла, что ты для меня единственная и неповторимая? Вообще-то, ты мой суккуб, моя собственность. Я буду использовать тебя так, как посчитаю нужным. И спать я буду с тем, с кем захочу. А это недоразумение. Ох, в общем, она увязалась за мной. И все. И вообще. Чего ты вдруг начала истерить?» Холодно спросил я. «Грубиян и изменщик», — фыркнула Галина, и, опустившись в центр магического круга, начала рыдать. «Мама, он меня не любит. Что за... Такого от Галины я точно не ожидал. Какого черта тут происходит?» Селестия резко подскочила с кровати и удивленно замерла. «Это еще что такое? Ты чего, не справился сам и пригласил сюда шлюшку? Шлюшку?» Галина резко поднялась и сжала кулаки. «На себя посмотри, вырядилась тут, видите ли, в прозрачный халат, подкатываешь сиськи к моему хозяину. А-а-а, так ты слуга этого неудачника?» Селестия лишь усмехнулась. «Все понятно, нормальные девушки ему не дают, поэтому он развлекается со всякой швалью. Заткнись, сучка, иначе я сейчас все твои патлы вырву», — прорычала Галина. «Ты-то, ага, рискни здоровьем». «Рискну, а ну тихо», — холодно произнес я. «Ты, в прозрачном халате, завались и дрыхни, нам завтра рано вставать, а ты, крылатка, наколдуй мне пиво, быстро, ты невыносим», — буркнула в ответ Селестия и, отвернувшись, вновь накрылась одеялом. «Хозяин грубиян, я хочу нежности и ласки, а вы такой грубый, что просто ужас», — захныкала демонесса. «Хорошо, честно говоря, я и сам почувствовал какой-то холод в душе. Раньше тело Галины вызывало у меня желание, а сейчас, я и правда смотрел на нее, как на слугу. Селестия, по идее, была очень красивая и должна была вызывать у меня желание, но сейчас мне было совершенно фиолетово. Может быть, это как-то связано с тем, что я перестал чувствовать смерть людей. Быть может, сердце забирает мои эмоции и постепенно превращает в нежить. Чего хорошего, вы ледышка, давай ты сделаешь мне пиво, а я поглажу тебя, идет». Галина тут же изменилась в лице. Рядом со мной появился столик с двумя бутылками эля. Прохладный. Со стекла бутылки маленькими каплями стекал конденсат. Ляпота. Я откупорил бутылку и сделал пару глотков. Довольно недурно. Галина проворно заползла на мои колени и подставила голову. «Гладь, хозяин, ты обещал». «Хорошо», — я начал поглаживать Галину по пушистым волосам. «И все же, эта бесчувственность не давала мне покоя. Единственное, что меня согревало, так это то, что через неделю я снова превращусь в человека. По крайней мере, я на это надеялся. Увы, капризы Галины и постоянно просыпающаяся Селестия со своими отвратительными шуточками про еблю демонов сделали ночь совершенно бессонной. Я поспал от силы часа два, пока трупная баба не растолкала меня. «Вставай, пора идти». «Ох, твою мать», — было ощущение, словно мои глаза наполнились жидким свинцом и вообще не хотели работать. Голова трещала, а тело ныло. Прям как Галина вчера. Нифиг было вызывать свою похотливую прислугу, господин бурерожденный извращенец, — холодно произнесла Селестия. Кстати, она уже переоделась в одежду для пустыни. Ну прям истинная жрица Востока. Я пополз к умывальнику, прополоскал рот, причесал взъерошенные волосы, а затем направился к своим обновкам. Чем хороша арабская одежда, она не приникала к телу. То есть все было свободно и создавался своего рода кондиционер. Собравшись, мы вышли из постоялого двора и направились в сторону главных врат. Тот самый страж уже поджидал нас там. «Подскажите, а тут девушка такая, низкорослая блондинка, не проходила?» «Нет, с утра еще никого не было», — буркнул в ответ стражник. «Ваши моряки вчера ушли, купили много всего и ушли. С минуты на минуту пришвартуются в нашем порту. Вы как, уходите из города?» «Да, пришло время немного побродить по пустыне. Хвала Кламарану, одной проблемой меньше. Это прекрасная новость. Чем меньше чужаков в моем городе, тем лучше. Вообще-то, твой город живет за счет чужаков», — съехидничала Селестия. «Мне плевать, чем меньше чужаков, тем лучше», — повторил стражник. «И я искренне рад, что вы наконец-то уходите. Вообще-то мы еще здесь, и никуда не пойдем, пока к нам не присоединится наш сопровождающий. Да, я буду молиться, чтобы он появился», — ответил страж, и, видимо, его негласные мольбы довольно быстро достигли абонента. «Доброе утро, все на месте?» Миловидная блондиночка в походном костюме подошла к нам. «Арил, а я уж думал, ты нас кинуть вздумал», — усмехнувшись, произнес я. «Да ладно тебе, дружище, ну кинул бы я вас и что, мой город в опасности, поэтому я должен помочь. Вам же говорили, что в этих землях нет дружбы и героизма, во всем только выгода. Хотите кого-то на что-то сподвигнуть, расскажите о выгоде». «Кстати», — девушка улыбнулась, — «насчет выгоды. Подумайте хорошенько о том, чем вы будете задабривать моих специалистов, ибо они куда менее сговорчивые, чем я. А сейчас мы как раз идем к ним. Восхитительный отряд. Поодиночке ублюдки ублюдками. Зато когда вместе, они непобедимы. Что-то меня эта информация напрягает. Да несцы, их всего три. Так что погнали». Девушка подошла к стражнику и похлопала его по плечу. «До встречи, Захир. Пошел отсюда, грязнокровка». Фыркнул он в ответ и дал девахе нехилый такой поджопник. «Зараза, я тебя прокляну. Попробуй, мерзкое божество». Бедного стража аж передернуло от мерзости. Странные у них взаимоотношения. Перед нами открывались бескрайние пески Эль-Кальбира. Честно говоря, если заплутаешь в такой пустоши, то обратно вряд ли выйдешь. Мне почему-то казалось, что в пустыне не так уж и много монстров. Просто путники и искатели приключений плутали в поисках дороги домой. Ариил резко остановился и вытащил компас. «Так-так, нам нужно держаться строго на восток. Если не собьемся, то дойдем до Кары ближе к полудню. Она здесь, недалеко. Главное не напороться на жуков». «Жуков?» – удивленно произнес я. «А чем это ты?» «А, да есть тут, ничего особенного». Отмахнулась девушка и мы пошли дальше. Погодка, в целом, меня радовала. Но стоит заметит, что мы вышли на восходе. Солнце еще едва показывалось из-под песка, поэтому температура и была вполне комфортной. Уверен, что через пару часов начнется истинное пекло. Сразу вспомнил про лето в Крыму. Выезжаешь такой в 5 часов утра на велосипеде в горы, катаешься там, фотографируешь на старинный фотоаппарат обалденные пейзажи. А старики, что идут убирать жука с виноградников, говорят тебе с ехидной улыбкой: «Возвращайся до 8, иначе худо будет». Ты лишь улыбаешься им. Ты ведь и сам прекрасно все знаешь. В итоге продолжаешь фотографировать. Горы живут. В них такая приятная влажность и прохлада. Тут змея проползла, а там кузнечики застрекотали. Все прекрасно. Все хорошо. Пока ты в один прекрасный момент не глянешь на часы и с ужасом не поймешь, что уже 7:58, а ты еще в горах. Первые лучи солнца начинают проникать в горы. Температура резко поднимается. Ты активно крутишь педали, ведь если не успеешь, то будет очень плохо. Тень уходит, все живое прячется, а ты несешься на велосипеде, поднимая пыль, а за тобой уже несется пекло, как в хрониках Риддика. В итоге, солнце отыгрывает на открытых участках твоего тела огненную лезгинку. Ты дико потеешь, дышать становится тяжело, но ты наконец выехал на проезжую часть и продвигаешься в сторону города. Зайдя домой, в тень, ты понимаешь, что руки и икры уже обгорели, и ты же прекрасно знал, что так будет, но нет, все равно забил на время. Эх, хорошие были времена, но это ладно. Сейчас я был готов к жаре и знал, чего стоит ожидать. Кара в последнее время очень застенчивая, поэтому умоляю, сильно при ней не шумите, произнес Рил, когда мы забрались на очередной бархан. Кстати, отсюда было видно море. Красота, да и только. Наши корабли уже отчалили в сторону порта. Я оглянулся и увидел знакомые аэростаты прямо за Лудго, Эркхарном. Впереди долгая дорога, очень долгая дорога. Через 2 часа, когда солнце решило усилить жар, мне показалось, что я почувствовал пламя чистилища. «Эй, Вайс, ты чего тормозишь?» — поинтересовалась Селестия. «Жарковато», — честно признался я. «Это ты называешь жарковато?» — удивленно произнес Рил. «Тю-ю-ю, это еще так, утренняя прохлада. Вот часа через 2, там да, будет, как ты выразился, жарковато. И что самое главное, захотели пить, не херачьте воду залпом. Просто промокните губы и сделайте один глоток. Вода в пустыне дороже золота. Ее надо экономить». «Ага, я промокнул губы живительной влагой. На самом деле Вайс может жить и без воды», — усмехнулась Селестия. «Почему?» — поинтересовался Божок. «Мы не живые. И все то, что мы испытываем сейчас, лишь отголоски. Так скажем, побочные явления того, что мы когда-то были людьми. БРР, когда-то, так говоришь, как будто прошло уже черт знает сколько лет». Я поежился. «Серьезно?» — Ариил удивленно взглянул на нас. «Тогда не хер переводить воду, дружок, сдерживай себя». «Угу, вот именно, я вообще взяла воду только для того, если вдруг кому-то понадобится помощь. Какая ты сердобольная, усмехнулся я. Нежить права, пожав плечами, произнес Рил. В пустыне лучше пере, чем недо. Сам ты нежить. Кстати, Вайс, а ты испытываешь, влечение, влечение, в каком смысле? Ну, ты еще хочешь женского тепла? Хочу. Куда без этого? Хе-хе-хе. Арил загоготал тонким девичьим голоском. Мужик он и в пустыне мужик. Даже в неживом состоянии все равно к бабам тянется. Ясно. Жаль. С грустью вздохнула Селестия. Чего? Я был в шоке от такой реакции. Почему это тебе жаль? Я думала, что у тебя просто нет физического влечения из-за твоей смерти. Поэтому ты и не хочешь меня. Кто кого не хочет? Арил хитро прищурился. Это он то тебя не хочет, да врет он все. Слышь, овцебык, еще одно слово, и ты получишь. Холодно произнес я, напугал. Усмехнулся Арил. Если девушка подходит под стандартный канон красоты людей, то ее захочет любой мужик. Селестия стандартная до мозга костей. Две руки, две ноги, в меру милое личико, длинные волосы, стройная. Еще и сиськи есть. В чем дело, Вайс? Может ты из бирюзовых? Заткнись, у меня свои вкусы. Ага, вкусы у него. Не смеши мою пис. Арил вдруг резко замер. Вы слышали это? В чем дело? Я огляделся и начал прислушиваться. Вроде ничего такого, лишь шум ветра. Они идут. Кто они? Спросила Селестия, и словно бы ответом на ее вопрос, на горизонте показалось облако пыли. Что за твою мать? Глава 408. Во славу солнца. Часть 5. Огромное облако песчаной пыли поднималось до самого неба, словно бы вот-вот заденет небосвод. Мне показалось, что на нас бежит стадо диких быков. Только вот я уверен процентов на 150, что никаких быков тут нет. Скорость толпы объектов составляла по меньшей мере 60 км в час. Нехило. Я вытащил меч. Арил достал какую-то сухую веточку с разноцветными перьями на наконечнике. А Селестия вооружилась телескопическим шестом. Хэймэм. Не видел у нее раньше такого. Это блядские жуки. Произнес Козерог и встал в боевую позу. Будьте аккуратны, они просто обожают обдавать врага кислотой. Мне такое не страшно, усмехнулась Селестия. Что же, если надо морить тараканов, то самое время вызвать дезинсектора. Я раскрыл перчатку и начал призыв. Ходят слухи, что именно благодаря им 2 сентября 1945 года Япония капитулировала, но это не точно. Точно мы знаем одно. Их зовут боевые гномы-пидорасы, загочемучи, жопу на выверт. Да здравствует шестицветная радуга великой мужской дружбы. Да, песок разверзся в виде огромного сфинктера со стразами и гномы начали выпрыгивать на поверхность. Приглядевшись, я увидел блестящие панцири жуков, такие ярко-зеленого оттенка с едва заметными бронзовыми переливами. Гномы выставили вперед свои боевые фалосы и понеслись в атаку. В воздух, вперемешку с пылью, понеслись кровавые ошметки и кусочки панцирей, а гномы нехило так вдарили по жукам. Правда, насекомых было слишком много, поэтому они начали прорываться к нам. Ну-с, свистните, как закончите. Козья рожа взмахнул своей тростинкой и растворился в воздухе. Вот козьёль, а я тем временем активировал проклятый коготь и приготовился к жесткой атаке. Жуки были здоровые, размером с жигуль, не меньше. Длинные, вытянутые лапы, жесткие панцири и мощные оленьи рога, что торчали из их жутких голов. Имя нам, Легион. Прорычал я и начал месить насекомых. Я, блять, звездный десант, крови нашей, океан. Мы не боги и не титаны, мы солдаты, мы не умираем. Мы отправляемся в ад на перегруппировку. Сейчас они познают всю силу бывшего фаната Вархаммера. В зловещем мраке далекого будущего есть лишь война, блять. Рассекая мечом жесткие панцири, я начал продвигаться вперед. По сути, одно мне стало понятно, жуки не хотели нападать. Скорее, мы просто встали у них на дороге. Гномы прорубили окно вперед, и мы с Селестией хотели двинуть. Но вдруг один из монстров резко повернулся и долбанул зеленой жижей. Все это мероприятие попало на девушку и в мгновение ока растворило ее голову и часть одежды. Труп повалился в песок, а жуки побежали дальше. Честно говоря, регенерация Селестии жуткая и отвратительная вещь. Видя, как появляется череп, на нем мышцы, а затем кожа, покрытая мерзкой слизью, я понимал, что не хочу эту девушку еще больше. Твою ж мать, вся моя пустынная одежда уничтожена, выдохнула Селестия, скидывая с себя тряпки. Похоже, я прилипла. Прилипнешь позже. Почему брюки и кожаная куртка восстанавливаются, а одежда, купленная в лавке, нет? Потому что все, что ты видишь на мне, это легендарный шмот. Плюс один известный мастер заточил туда сапфир, что напрямую связан с моей магической энергией. Как-то так, весело. Может, пойдешь обратно? Обратно, чтобы ты оставил меня в этом ужасном месте одну. Возмущенно воскликнула девушка. Эй, что началось-то? В воздухе образовалась миленькая аватарка Рила. Никакое это не ужасное место. Это лучший город во всей округе. Угу, лучший, потому что единственный, злобно профырчала Селестия. Ладно, пойду так. Сделав пару шагов, она утопла шпильками ботфорт в песке и шлепнулась лицом вниз. Ну, что я могу сказать, ботинки придется снять. Усмехнувшись, произнес я. А я и сниму, ответила Селестия. Мне плевать, пойду босиком. Ну, вообще-то песок днем раскаляется до такого состояния, что можно яичницу пожарить. Не рекомендую. Пожав плечами, произнес Рил. Мне все равно, я же не живая. Селестия пристегнула ботфорты к поясу и потопала вперед. Через пару часов, когда я почувствовал еще больший жар, ноги Селестии начали покрываться мерзкими желтыми волдырями. Интересно, а если я проявлю жалость? Почувствую ли что-нибудь? Ответит ли моя душа? Отстукнет ли сердечко? Подойдя к девушке сзади, я резко схватил ее за талию и положил себе на плечо, словно бревно. «Ай, что ты делаешь?» – возмутилась она. «Пытаюсь почувствовать», – ответил я тоном шаолинского монаха. «Что? Отпусти меня немедленно. Захлопни варежку». Я продолжил нести Селестию. Благо, что магия манты продолжала работать, и я не чувствовал усталости. Девушка билась в истерике, но через час успокоилась. Вернее, ее выключил слишком сильный жар и солнечный удар. Выходит, не такая уж она и не живая. «Слушай, козья морда, а у этой твоей кары есть что-нибудь на ноги дурехи? А то вечно ее носить я не смогу. Да и если опять жуки нападут, нужно иметь свободные руки». Поинтересовался я. «Еще раз назовешь меня не по имени, я тебя кастрирую ночью». «Понял», — прошипела аватарка. «У кары много что есть. Главное, найти для нее выгоду». «Я уже говорил». «Да-да, это мы все прекрасно помним. Выгоду. Блин, а какая она? Чем занимается?» «Ну, начнем с того, что она титан». «Титан – это производное от божества и человека. Ну, в целом, ты поймешь это, когда увидишь ее. Занимается она, а хрен его не знает, чем то занимается. Я не в курсе. Последний раз, она вроде увлекалась. Как же это? Ай, короче, ладно, придем, увидим», – ответил божок. «Что-то мне это не нравится. С каждым разом не нравится все больше. Титан, что в их понимании, титан. И судя по козьей морде, божества не всегда подобны человеку. Может быть, кара, страховидло, или может быть, ест людей. Хотя нет, титаны же не едят себе подобных. По крайней мере, мне так кажется». Когда солнце добралось до зенита, я увидел еще одно плато. Оно было ниже и состояло, в основном, из коричневых камней. Что самое интересное, я отчетливо видел разрушенные скульптуры. Это остатки погибшей цивилизации Нирим, что существовало около 10 тысяч лет назад, ответил на мой немой вопрос Рил. «Статуи их богов можно увидеть по всей длине этого плато, но почему погибший? Что случилось?» — поинтересовался я. «О, об этом никто не знает. Ходят слухи, что Иркхорн организовали остатки этой цивилизации. Но я спрашивал, там никто ничего не знает по поводу этого вопроса. Но откуда тогда ты знаешь, как они назывались? В книгах есть упоминания, но все очень туманно, никакой конкретной информации». «Да, ну ладно». В итоге козья рожа повел нас вдоль плато. Я смотрел на огромные разрушенные статуи. Тут были и люди, и животные, и совсем непонятные твари. Невероятно. Я даже представить себе не мог, что 10 тысяч лет назад кто-то мог воздвигнуть такое. Опять же, наверняка у них была магия. Сразу же вспоминаются египетские пирамиды. Там то люди вручную таскали огромные блоки. Хотя, кто знает, кто знает. Через 30 минут мы подошли к небольшой халупе. Такое ощущение, словно ее построил какой-нибудь отшельник. «Вот она», — улыбнулся Арил. «Только ждите здесь. Как я уже говорил, кара очень застенчивая, поэтому нужно быть аккуратными». «Да не вопрос», — ответил я. «Честно говоря, у меня вообще не было никакого желания идти в это ХММ здание». Арил постучал в дверь, а затем вошел внутрь. Его не было около 10 минут. Вышел он уже не один. Вместе с ним шла миловидная девушка в красной рясе. Она застенчиво улыбалась и отводила взгляд. И вот это титан. Да она же милашка. Белые волосы, завязанные в две длинные косички, ярко-голубые глазки и едва заметный румянец на щечках. Какая-то она бледноватая для жителя пустыни. Вот, знакомьтесь, это Кара. Кара, Вайс и Селестия. Очень приятно. Улыбнувшись, я протянул руку. И потом произошло нечто невероятное. Кара раскрыла рот, который оказался непомерных размеров, и оттуда вылезли две крабовые клешни. Одна из них тут же щелкнула меня по руке, выбив сноп искр. Ох, не будь брони, то точно стал бы капитаном Крюком. Тише, Вайс, не делай при ней резких движений. Она очень беспокойная. Ариил погладил девушку по голове. Окей, простите, госпожа Кара. Я кивнул в знак извинения. Девушка лишь мило улыбнулась и указала на бездыханное, спекшееся тело Селестии. О, Кара говорит, что хочет познакомиться с этой неживой. Удивленно произнес Ариил. Да, пожалуйста. Я развернул Селестию и поставил ногами на раскаленный песок, отчего ее кожа на ступнях тут же зашкварчала. «Вайс, твою мать!» — воскликнула девушка, но тут же осеклась. «Ой, здравствуйте! Вы верно, Кара, очень мило выглядите. Меня зовут Селестия. Приятно познакомиться. Кара, эта девушка с тобой знакомится», — пояснила Рил. «Увы, в обмен на невероятную силу, наша девочка не может говорить. Эти клешни как раз сворачиваются на месте голосовых связок, но она все прекрасно слышит. Поэтому вы можете говорить с ней. Кстати, Кара, в прошлом ты писала?» Девушка кивнула в ответ. «Может, и сейчас напишешь?» Кара подняла указательный палец в воздух и юркнула в свою хижину. «А она мне нравится», — усмехнувшись, произнес я. «Только вот, в рот с ней никак, отсрегнет еще. Тише, выражайся при ней с уважением. Титаны — большая редкость в наше время, особенно с клешнями в горле», — выдохнул я и положил вновь отключившуюся от жары Селестию на плечо. Кара выбежала из хижины с блокнотиком и карандашом, а затем что-то начирикала. «Хэй-мэм», — Ариил взглянул и произнес. «Кара хочет эту девушку, Селестию». Я удивился. «Но зачем?» «Увы, Кара не любит мужчин. Именно из-за этого я выбрал этот образ и начал прорабатывать его», — пожав плечами, ответил Божок. «Хорошо. Если ты нам поможешь найти гробницу одного молодого человека, я устрою вам двоим свидание. Идет?» — спросил я. Кара в ответ отрицательно закивала головой и вновь начала чирикать. «Дело в том, что Кара хочет эту девушку, как бы это сказать, насовсем». Ариил задумчиво почесал затылок. «Насовсем? Да пожалуйста. Но только ей нужны ботинки для ходьбы по песку и специальный платок», — ответил я. Кара показала мне, что, мол, все ок, и спустя мгновение принесла одежду. Тапочки в стиле Алладина. Ну такие, с загнутыми концами. Как мило. Одев Селестию, я привел ее в чувство. А, девушка открыла глаза. «Платок, башмаки, ох, спасибо большое. Я помог ей подняться. Поблагодари Кару, это она тебе дала. Благодарю тебя, милая девочка». Селестия просияла, а Кара загадочно улыбнулась и стиснула девушку за талию. «Хаэм, мне показалось странным обилие слюны у ее рта, но это же титан. Для них такое в порядке вещей. По крайней мере, мне так казалось». Глава 409. Во славу солнца. Часть 6. Песок проникал везде. В трусы, в нос, в рот, в уши. Но в трусы — это прям полная жесть. Идешь, а он скрипит между ног. Кхахрррр. Мерзко. Так вот, взяв первого профессионала из супер-залупер Тимы Башка, мы направились дальше. Ариил всю дорогу рассказывал Каре различные шутеечки и истории из Эркхарна, а та, в свою очередь, влюбленно смотрела на Селестию и с томными вздохами прижималась к ней. Юри девочки в условиях пустыни. МММ. Заебись. Кстати, неживая походу почуяла, что ее киска под прицелом жестокого лесбоса, и то и дело поглядывала на меня тревожным взглядом, как бы вопрошая взглянуть на творящийся пиздец. А мне что? Мне вообще насрать. Я продал Селестию в эротическое рабство девочки клешни. Ну правда, а как ее еще называть? Весь этот пизденищий душу ужас, что словно ошметки шавухи у блюющего алкаша, вываливался изо рта, было сложно обозвать чем-то иным. Может быть, Крабби, как вариант. Эй, Ариил, а куда мы идем сейчас? Поинтересовался я, когда увидел, что солнце медленно ползет в сторону заката. Конрад, старый архимаг и алхимик высшего уровня, он нам просто жизненно необходим во время похода, — пояснил Божок, поправляя сползший от пота платок. Да, ну, ладно, честно говоря, я не знал, чем нам может пригодиться Кара. Отщелкивать лапы монстров или, может быть, искать и смущать телок противника. Она выглядела совершенно бесполезной. Ну правда, зачем мы ее взяли? Тут недалеко, совсем немного осталось. Улыбнулся Ариил и указал на возвышающуюся вдали желтую башню. «Да, действительно недалеко. Я думаю, тут от силы километр». Забравшись на бархан, мы спустились, а затем снова поднялись и вновь спустились. Это повторялось часа два, и прошли мы километров 10, а башня все была на одном уровне. Как выяснилось позже, горячий воздух создавал нечто вроде эффекта линзы. Ну охуеть теперь. Главное, что ближе к вечеру мы все-таки добрались до сраной башни. В самом верху, на последнем этаже, горел свет. «Читает», — пояснил Ариил. «Не знаю, зачем он нам это сказал, но мы с важными минами кивнули». «Ариил, а как мы к нему зайдем?» «Я что-то не вижу дверей», — озадаченно спросила Селестия, аккуратно съебывая от кары. «Правда, девочка-титан спалила, что дичь уходит, и тут же прижалась к ее руке. Я сам выйду, если посчитаю нужным». Прямо из песка поднялась глыба, и спустя мгновение, перед нами стоял старый хрыч в обносках. Его седая борода доставала до земли, а сухие трясущиеся ручонки довольно крепко сжимали посох. «Конрад!» — радостно улыбнулся Ариил. «Маленькая шлюшка!» — обрадованно воскликнул старик и, обняв башка, схватил его иллюзорную девичью задницу. «Ки-и-и-и-и!» — пискнул Ариил. «Конрад! Ах ты, старый извращенец! Не могу удержаться, когда ты в такой форме! А во! А это кто такие?» Старик внимательно оглядел меня и Селестию. «И почему от девушки пахнет мертвечатиной?» «Потому что они не живые», — пояснил Ариил. «Тот парень — это друг Аманты. Его зовут Вайсбури Рожденный». «Друг Аманты», — старика передернуло. «Ну и как там поживает эта старая корга? Копыта еще не отбросила? 700 лет девка со свету сойти не может. Это же уму непостижимо. Ну, выглядит она всяко лучше тебя», — усмехнулся я. «Не спорю. Да и негодно, когда баба страшная. Верно, Кара?» Конрад подмигнул девочке-титану, отчего та сразу спряталась за Селестию. «А вас как зовут, милая леди?» «Вижу, наша милашка облюбовала вас. Это хороший знак. Титаны притягиваются к хорошим людям. Скорее, к хорошим сиськам и жопе», — подумал про себя я. «О, да ладно вам», — девушка тут же засмущалась. «Меня зовут Селестия. Очень приятно познакомиться. Помнится, не так давно, когда я был еще молодым и цветущим подростком, ага, лет так 20 тысяч назад, я знал одну Селестию. Ох и горячая барышня была, красная карточка, подкат, подкат, ох, ну что вы». Селестия краснела, как сучка на съеме. «Интересно, она специально выделывается или же ей и правда так дико приятно, что на нее, как она выразилась, течет слюнями старик». «Конрад, мы пришли не просто так», — произнес Риил. «Ну еще бы. Кто же придет к отшельнику за просто так, верно?» — усмехнулся старик. «Выкладывайте, что привело вас ко мне?» «Дело в том, что мы направляемся в библиотеку Рат-Аль-Хула, чтобы потом отправиться в гробницу Джа-Аль-Халла». Старик сморщился. «Вы думаете, что это хорошая идея? Слышал, в пустыне черти что творится. Монстров уже давно никто не контролировал. Плюс, не так давно здесь пробегала стая кочевых жуков. Поэтому мы и собираем команду. Твоя помощь нам а как нужна». Божок тут же закивал головой. «А как нужна?» Конрад задумался. «Хэмэм, очень интересно. Я бы с удовольствием помог вам, но что-то меня в последнее время подагра замучила. Так что, я лучше посижу дома. Тем более, с вами Кара, а она одна за семерых. Послушай, Конрад, ты нам нужен для того, чтобы прочитать свитки. Да и твоя боевая мощь лишней не будет». «Ну не знаю», — старик начал вилять. «У меня и так много дел». «Так, стоп», — я поднял руки вверх. «Конрад, давай на чистоту, ради чего бы ты пошел туда? Ахахах, парень знает толк в деловом общении», — рассмеялся старик. «Да только вот дело в том, что идти в пустыню — это дикий риск, на который я, увы, идти не хочу. Вы просто не сможете назвать такую цену, чтобы я согласился». «Хорошо», — Ариил хитро улыбнулся. «Помнишь госпожу Квики?» «Агрх», — Конрад нахмурился, — «что вдруг вспомнил об этой шлюхе? Ну как же, ты ведь так ее любил. Может быть, телепортируемся до города, ты поговоришь с ней?» «Поговорить с ней?» — старик задумался. «У меня есть идея получше. В общем, мы вновь стояли в этом дурацком пыльном городе. Стражники ходили мимо и с подозрением приглядывались к переулку, где мы спрятались. Вочуйка у людей, а? Дело в том, что Конрад был легендарной личностью. Ариил рассказал, что архимаг был мастером по призыву великанов, а также падлой номер один. Любил шутеечки всякие разные устраивать. Короче, стал местным пранкером до того, Как это стало мейнстримом, и в город его больше не пускали, отгоняя всеми возможными заклинаниями и ссаными тряпками. Госпожа Квике, это, как я понял, единственная и неповторимая любовь этого мастера по приколам. Ариил пояснил, что она как-то некрасиво поступила с Конрадом, но что именно случилось, не уточнил. В общем, план был таким: мы прикрываем старика, идем к дому этой госпожи Квике. Он оставляет ей пламенное послание, и мы уходим. Здорово. Правда, вся эта херовина начинала меня дико раздражать. Продать Селестию в сексуальное рабство девочке Клешне не проблематично, а вот суетиться из-за каких-то там желаний старика вообще не камильфо. Но опять же, кадр нужный, поэтому приходилось терпеть. Ариил сказал, что Конрад разговаривает почти на всех мертвых языках, а в пустыне только на таких языках и говорят. Могущественные маги прошлого записывали свои манускрипты исключительно мертвыми языками, дабы их секреты никто никогда не раскрыл. Она живет вон там, за теми двумя домами, пояснил Конрад. Ладно, я огляделся, а Селестия тут же превратилась в одного из стражников. По сути, если все будет хорошо, то и хрен с ним. А если нет, то наш личный стражник зарамсит проблему. Выйдя на улицу, мы аккуратно прошмыгнули в следующий переулок. Повезло, что все готовились ко сну, поэтому сворачивались и не обращали на нас никакого внимания. «Вот здесь», — произнес старик и указал на зеленый двухэтажный домик. «Ты пиши, а мы прикроем», — произнес Риил и встал на страже. Я вскарабкался по трубе на крышу и начал вести дозор сверху. Кара и Селестия скрылись где-то возле черного хода. Конрад что-то напевал себе под нос. Увы, от моего взора было сокрыто то, что именно он там делает, но когда раздалась первая пердежная трель, я понял, что дело пахнет керосином. Ну, не совсем керосином, конечно, стиль серущего лебедя, прокряхтел Конрад. Господи, зачем я во всем этом участвую? Такое ощущение, словно бы я начал терять все то человеческое, что во мне осталось после переселения сердца. Но вдруг я услышал звук распахивающегося окна, и женский писклявый голосок проверещал: «Ах ты ж собака сутулая, срать мне под порогом удумал. Стража, стража, тут опять этот старый засеря. Пошла ты нахер, проститутка косматая», — прокричал в ответ Конрад и, смачно взбзданув напоследок, поспешил в переулок. Мы побежали за ним. Стража уже спешила в нашу сторону, но благо, мы успели прыгнуть в портал и переместиться к башне Архимага. Я схватил старика за плечо и прижал к стене. «Это что за херня? Эй, молодчик, ты руки-то не распускай», — возмущенно воскликнул Конрад. «Ты же сказал, что оставишь послание», — гневно прошипел я. «Ну, так я и оставил», — старик лишь пожал плечами. «Засранец», — злобно выдохнул я и отпустил его плечо. «Покажи хоть, что там у тебя за великаны. Не хочу, чтобы весь этот ебаный стыд был зазря». «А, да нет проблем», — старик дунул на руку и произнес заклинание. На песке тут же зажегся круг призыва. Поднимая облака пыли, вверх устремился огромный каменный столб. Грохот заполнил все пространство, и спустя мгновение, перед нами стоял один из тех монстров, которыми так хвалилась империя, когда мы отражали атаку в гавани. «Знакомая магия», — произнес я. «В империи такими хотели отразить нашу атаку. А что делает твой? У него воистину невероятная атака. Он смотрит с осуждением». Старик победоносно улыбнулся. Я вопросительно взглянул на Конрада. «Не понял». «Ну, чего непонятного? Он вырастает и смотрит на противника с осуждением. Это очень деморализует. Вот представляешь, ты пошел в бой, а на тебя вот так вот пырят с осуждением. А, хреново, правда? Причем, он атакует не точечно, а сразу всех, кто находится в радиусе. Здорово, да, прям-таки оружие массового поражения».